у меня есть в кармане 3 рубля. Зажигалка, сигарета и клубничная конфета. Кепка, плавки, Адидас и зеленый унитаз. Постер с Бэтменом и мячик, одноразовый стаканчик. А еще есть у меня у тебя бобыль, гум и конопля. Зачем она тебе?